Глава 10. Фрибеличка. 1907-1910 годы. Маруся назад не оглядывалась, полностью забыла те унылые 2 года, что просидела в часовой мастерской возле отца, в хаотическом чтении и тоске, в ожидании настоящей жизни, которая все не начиналась, и, наконец, началась. Теперь она вставала рано, совершала свой гигиенический туалет на швейцарский манер холодной водой, надевала рабочее платье, нечто вроде униформы медицинской сестры, которую носили все служащие детского сада для детей бедных наемных работниц, и бежала на работу. Создали и содержали этот дневной приют прекрасные, по большей части немолодые дамы, жены или дочери богатых эксплуататоров этих бедных работниц. Инспектором этого приюта была мадам Леру, посланная Господом Богом для презрения пролетарских детей и выправления Марусиной судьбы. Маруся действительно бегом бежала, потому что детей приводили к 7 часам утра, а ей надо было их встретить. И еще, потому что в час дня она заканчивала занятия по пению в младшей группе, обедала в маленькой столовой для служащих супом с хлебом и бежала дальше, на занятия, на высшие фребелевские курсы. Приняли ее исключительно благодаря содействию мадам Леру, Жаклины Осиповны, как называли швейцарку-сослуживцы. Она была значительным лицом, присланным от фребелевского общества для налаживания дел в Киеве, 5 лет уже трудилась без устали и достигла всяческого уважения от губернского начальства и их жен. Маруся сдала положенные экзамены без всякого блеска, но удовлетворительно. Большая часть слушательниц были выпускницы гимназии, и Марусе трудно было с ними конкурировать. Но никакой конкуренции на самом деле и не было. Взяли практически всех желающих, способных платить за обучение. Плата была немаленькой — 50 рублей за год. Брат Марк прислал ей нужную сумму. Деньги шли долго, сложным путем, по еврейской, как говорится, почте. Какие-то друзья родственников или родственники друзей привезли деньги слишком поздно, когда Маруся уже обрыдала и бедность, и свою несчастную судьбу. Получив деньги, она в тот же день поехала к казначею фребелевского общества Варваре Михайловне Булгаковой, которая любезно приняла плату, хотя занятия уже начались. Варвара Михайловна, дама понимающая, вдова, оставшаяся с 7 детьми и 2 племянниками, с ничтожным пенсионом за мужа, детям своим, среди которых был и будущий писатель, не уставала повторять: «Наследство я вам не оставлю, единственное, что могу дать, — образование». Принять должность казначея вынудили ее не только соображение высокого порядка развивать женское образование, но и материальная нужда. Теперь Маруся вовсе не завидовала ни брату Михаилу с его петербургскими успехами, ни Ивану Белоусову, изгнанному с историко-филологического факультета и отдавшегося полностью нелегальному революционному движению. От него она получала полунамеки, полупредложения следовать единственно правильному пути, но не соблазнилась. Она получила то, о чем мечтала — возможность учиться. Здоровье ее, всегда слабое, поправилось не в санатории, куда хотели отправить ее родители, а в невероятно напряженной жизни, которую она сама себе выбрала. Мигрени, нервические припадки, недомогания разных видов, которым она была прежде подвержена, прошли сами собой. Вся ее дальнейшая жизнь подтвердила, что здоровье ее ухудшалось всегда, когда она оказывалась без дела, и немедленно поправлялась, как только перед ней возникали какие-нибудь грандиозные задачи вроде исправления человечества. Занятия на фребелевских курсах доставляли ей такое большое наслаждение, что трудности жизни казались незначительными. Многие годы спустя она вспоминала это время как счастливейшее. То хаотическое чтение, которому она предавалась до поступления на курсы, теперь оказывалось вовсе не напрасным. Все ее книжные знания, полученные из замечательной энциклопедии или из чтения художественной литературы, укладывались в нужные места, в новые дисциплины. И какие дисциплины! Маруся слушала лекции каждый день. История литературы, философия, психология, дикция и декламация, и к тому же физиология, и зоология, и ботаника, и даже гимнастические упражнения для детей. И читали эти лекции лучшие профессора, имена которых всю дальнейшую жизнь Маруся произносила то с гордостью, то с ужасом, то и вовсе боялась произнести. Но ни одного не забыла. Однако все эти знания, которые она еле успевала переваривать, не имели самостоятельной ценности. Они нужны были только для того, чтобы служить большой цели — воспитание прекрасного, свободного, нового человека. Мадам Леру не бросила свою протеже, изредка звала в гости, расспрашивала ее мнение об учителях, делилась и своими планами. Несколько раз приглашала с собой в театр, в концерт, давала читать книги по педагогике, последние новинки из Швейцарии и Италии. Марусе и в голову не приходило, что мадам Леру готовит из нее помощницу. Маруся тем временем все более увлекалась и занятиями в детском саду. Теперь она не только вела уроки пения, но и ставила со старшими детьми маленькие сценки. Жаклина Осиповна очень ее поощряла. У Маруси не оставалось сомнений, что единственным достойным занятием может быть только педагогика, а революционные идеи старшего брата Иосифа, который застрял в Сибири, не казались ей уже такими привлекательными. Пороки общества исчезнут сами собой, если давать детям правильное и сообразное их способностям нравственное направление и трудовое воспитание. Просветительская работа Ивана Белоусова была, конечно, в другом роде. Общественно полезна, но ее работа с детьми тех же пролетариев, которых просвещал Иван, гораздо больше соответствовала Марусиным представлениям об общественной пользе. Приехавший на Рождество Михаил нашел свою маленькую сестру взрослой, развитой и развившейся физически молодой женщиной и несколько растерялся. Прежний шутливый игривый тон совсем не подходил теперь. Первое время даже возникла некоторая напряженность в отношениях. Он, привыкший, что сестренка слушает его как оракула, встретил в ней вдруг самостоятельность суждений и неожиданную резкость, которой прежде никогда в ней не замечалось. Он уже не был для нее кумиром, она не восхищалась больше его стихами, которые он писал теперь не для домашней забавы, а с сокрушительной серьезностью. Она оскорбляла брата охлаждающими краткими оценками его стихов. Не Блок, не Надсон, даже не Брюсов. Обидно было и то, что провинциальная девочка, которую он с детства развивал, в его отсутствие, без его руководства, научилась самой главной науке — учиться. С приездом Михаила дом оживился. Даже старый Кернс, глубоко переживавший ссылку старшего сына, от которого приходили редкие скупые письма, взбодрился. Он молчаливо присутствовал на дружеских вечерах и веселел с приходом молодых людей. Кроме старых друзей Михаила, Ивана Белоусова и Косарковского, появились новые лица. Вместо разбитого пианино в доме появилась гитара. Неравноценная замена. Но с ней изменился и музыкальный репертуар застолий. Стали больше петь. Чего только не пели. Песни еврейские, песни украинские, русские романсы. Михаил покупал билеты в театр и в филармонию Маруси по 5 билетов сразу, правда, на галерку, и это доставляло Марусе дополнительную радость, потому что она могла пригласить с собой двоюродных сестер или приятельниц. Мишина щедрость была необыкновенна, и каждый его приезд домой сопровождался теперь праздником. Пожалуй, единственное, что несколько отравляло эти праздничные приезды, возникающее каждый раз чувство завистливого раздражения. Михаил вращался в каких-то совершенно поднебесных столичных кругах и просто на крыльях летал от восторга. Маруся много лет хранила одно из его писем того периода, но предъявила ему это письмо много лет спустя, во время одной из глубоких идеологических ссор, как свидетельство его тщеславия и пустозвонства. «Хлестаков, Хлестаков!» — злилась Маруся на брата. Письмо это сохранялось в сундучке вместе с важной перепиской, которую Маруся все собиралась разобрать, но так и не успела.